Глава 853. Убийство. Баруш был волшебником высокого уровня, ведущим роскошный образ жизни и почитаемым во всем королевстве Домбрат. Единственная причина, по которой он сопровождал Луиса в захвате внешних морей, заключалась в том, что маркиз пообещал построить для него башню волшебника. Эта башня волшебника была необходима волшебникам высокого уровня, чтобы они могли проводить более глубокие исследования на других уровнях. Именно так они повышали свой ранг. Высокоуровневые волшебники, находящиеся под защитой собственных башен, были намного миль впереди прочих бомжей. Учитывая множество преимуществ, не было никаких сомнений в том, что затраты на строительство башни волшебника были просто ужасающими. Даже самая дешевая башня обошлась бы минимум в 2 миллиона золотых монет. Лилин был уверен, что маркиз Луис вложил почти в эту башню волшебника половину своей торговой прибыли. Для него это было равноценно дару с небес. Если бы он мог полностью разграбить эти припасы, то в будущем ему было бы намного легче построить для себя башню волшебника. Лилин уже нашел в сумке Баружа уникальный строительный план башни волшебника, но базовые материалы в этом деле тоже были очень ценны. Маркиз Луис потратил несчетное количество денег и рабочей силы на то, чтобы перевести их из отдаленных частей материка. Следуя карте Тима, он привел своих людей в назначенное место, отданное под строительство башни. Здесь уже имелось несколько лагерей, и был заложен простой фундамент башни. Если бы мы действительно позволили ему построить свою башню волшебника, то не смогли бы сегодня прорвать оборону порта. Мы, вполне возможно, потерпели бы полное поражение, со страхом в голосе сказал Лилин, поскольку он видел, что строительство уже началось. Однако в лагере сейчас царил хаос. По земле были беспорядочно разбросаны трупы, и повсюду сновали обезумевшие пираты. «Остановите их!» Лилин махнул рукой. У него не было жалости к тем пиратам, которым не хватало дисциплины и которые могли обезуметь от кровожадности. Робин Гуд взял несколько своих людей и сразу же начал рубить других пиратов. Когда несколько вопящих пиратов было обезглавлено, остальные, наконец, пришли в себя. «Положите на землю вещи, которые вы украли здесь, или вы все умрете», — безразлично произнес Лилин, выглядя так же страшно, как дьявол. Под угрозой смерти большинство пиратов послушно выбросили предметы из своих рук и бросились в сторону порта. Там тоже имелось несметное количество богатств, и они не хотели отказываться от своей жизни ради такой мелочи. Однако все еще оставались такие, кто жадно поглядывал на награбленное и не мог бросить его на землю. Со взмахом руки Лилина, Робин Гуд и его люди немедленно направились к этим упрямым идиотам. «Открой хранилище!» Как только они закончили зачищать эту область, Робин Гуд схватил человека, который, казалось, был среди них главным. Используя свой клинок, покрытый свежей кровью, он заставил его открыть все хранилища одно за другим. В эту секунду людей Лилина ослепляло яркое сияние. Бриллианты, железное дерево, ядра для настройки марионеток и так много волшебных сплавов. Неплохо, неплохо. Все эти товары необходимы для постройки башни волшебника и недоступны за рубежом. Кроме того, Лилин нашел еще и крошечное хранилище, где хранилось огромное количество мифрила и чистого золота. Эти два металла очень хорошо впитывали магию и являлись драгоценными материалами, необходимыми для создания множества магических предметов. Скорее всего, это только часть всех их богатств. Скорбно вздохнул Лилин. Работорговля – это действительно самый прибыльный бизнес. Это, несомненно, было причиной, по которой его семья долго не занималась торговлей рафинированного сахара и рыбной нитью, ведь иначе они бы уже смогли накопить невообразимую сумму денег. Собери людей, доставь все это на Багрового Тигра и назначь людей для охраны предметов из этих хранилищ, отдал Лилин приказ Робин Гуду. Затем он повел Изабелли и остальных к резиденции маркиза. Рональд со своими людьми вел жестокую атаку, но столкнулся с упорным сопротивлением. То, что маркиз Луис копил десятилетиями, не могло быть уничтожено так просто. Даже если они уже и избавились от большинства его людей в море, у него все равно еще оставались верные люди. Однако после появления Лилина их бессмысленное сопротивление прекратилось. С помощью всего лишь нескольких заклинаний огненного шара, вход в особняк маркиза был полностью открыт, обнажая интерьер здания во всем его ослепительном и славном великолепии. Изабеллю стремилась внутрь, как валькирия, и ее черный магически усиленный длинный меч начал проливать горячую кровь врагов. Она не проявляла никакого милосердия к врагам, из-за которых погибла вся ее семья. Лилин позвал Рональда и, помрачнев, отдал ему приказ. «Рональд, скажи пиратам, что весь особняк маркиза и несколько других важных хранилищ принадлежат нам. Любой, кто посмеет позариться на них, будет немедленно убит. Он не был каким-то святым. Он собрал здесь всех этих пиратов только для того, чтобы усилить свое влияние. Он уже проявил достаточную доброту, позволив им разграбить это место, разве нет?» «Да, молодой господин», — энергично кивнул Рональд. Он тоже был полон жгучей ненависти к семье маркиза Луиса. Теперь, когда он сумел им отомстить, он был так восхищен Лилином, что даже встал перед ним на колени. Весь процесс прошел довольно гладко. Пока Рональд приказывал своим людям опустошать магазины, Лилин уже получил отчет о битве от Изабель. Особняк полностью разрушен. Все, кроме Тима и нескольких других людей, были схвачены, а маркиз Луис был найден мертвым в своем кабинете. «Хорошо, пойдем», — насмешливо ответил Лилин, оглядывая центр города. Несколько мест все еще были довольно спокойными, и даже излучали свет, там располагалась церковь. Даже епископ не мог воспрепятствовать цунами пиратов и мог лишь пассивно полагаться на силы Бога в своей церкви, усиливая свою оборону. Лилин, конечно, не был настолько глуп, чтобы позволять своим людям нападать на церковь. Что касается других обезумевших от богатств пиратов, то ему, естественно, больше не нужно было беспокоиться о них. Кроме того, нынешняя атака Лилина смогла достичь такого эффекта только из-за внезапности. Если бы другие церкви отреагировали и вступили в сговор друг с другом, у него были бы большие проблемы. «Да, молодой господин, другие пираты», — Рональд отсалютовал правой рукой на груди. «Они пришли сюда за богатством и умрут здесь из-за богатства. Разве это не нормально? Под влиянием такой сумасшедшей атмосферы, только небольшая горстка пиратов сможет в конечном итоге среагировать на опасность, быстро закончить свои дела и уйти. Кроме того, если они будут способны вовремя спастись, то они, естественно, имеют право продолжать жить». Багровый тигр и несколько других линкоров покинули гавань, которая уже превратилась в ад. Там уже пылало несколько крупных пожаров, однако это не привлекало внимания пиратов. Те, кто погрузился в безумие и бойню, всегда будут иметь относительно медленную реакцию на внешний мир. Несколько лучей святого света упрямо выстреливали из пламени, защищая окружающих мирных жителей. Казалось, что в лучах света, излучаемого церковью, было несколько теней. «Хе-хе, церковь бога убийства, когда-нибудь мы поквитаемся», — саркастически улыбнулся Лилин. Его взгляд был безмятежным, но, казалось, содержал дьявольский блеск. «Уважаемый епископ, все следопыты собрались и готовы отправиться в любой момент». Молодая женщина-священник посмотрела на беженцев на площади церкви, и ее лицо покраснело от негодования, а глаза наполнились жалостью. «Эти чертовы пираты! Свет нашего Бога однажды полностью избавится от них», — обиженно произнесла молодая женщина-священник. Глаза пожилого епископа, казалось, содержали свет всего мира, но они были полны и мягкого блеска. Он медленно начал молиться изваянию Ильматера в центре церкви. «Господи, сжалься над простым народом. Элис, ты должна понять, что наших сил недостаточно, чтобы бороться против всех этих пиратов снаружи. Мы должны дождаться подходящей возможности». Голос епископа был старым, но решительным и, казалось, содержал какую-то успокаивающую силу, которая заставила юную священницу успокоиться. В этот момент в комнату вбежала фигура. «Сэр, священник церкви Латандер просит вашей аудиенции». «Очень хорошо, пригласите его». На лице епископа возникла радость. Утренний лорд Латандер был божеством с грозными оккультными силами. Он испытывал сильную ненависть ко всем видам зла и грязного поведения, а его жрецы были непреклонны в отношении расправы с темными силами. Благодаря его последователям, усмиряющим всю гавань, у него была надежда на восстановление былого мира. «Уважаемый владыка», — священник с блестящими золотыми волосами, одетый в мантию священника утреннего лорда, быстро вошел внутрь с чрезвычайно возмущенным выражением на лице. «Наша церковь направит все имеющиеся силы, чтобы атаковать этих грязных людей. Надеюсь, мы сможем получить вашу помощь». «Конечно, мы не будем уклоняться от своего долга». «Я, Ик», — епископ повернулся и ошеломленно посмотрел на свою грудь. В него вонзили черный кинжал, а кровь, как цветущая роза, непрестанно растекалась вокруг него. Злостное проклятие тут же вторглось в его рану, и его не могло рассеять даже божественное заклинание. «Ты не священник утреннего лорда». Епископ медленно рухнул. В последние минуты своей жизни он увидел, что лицо священника стало странно изменяться и, в конце концов, превратилось в лицо зловещего человека. Он начал убивать всех вокруг и маниакально смеяться. Уже через несколько секунд Элис лежала в луже крови рядом с ним. Теневой прыжок. Убив епископа, убийца, рангом не ниже 15 го, немедленно воспользовался высокоуровневой техникой и исчез в воздухе. С удобством теневого пространства он смог быстро переместиться в другое место. Глава 854. Изменение событий. «Милорд, епископ Ильматер мертв», — доложил убийца людям перед собой. «Ты молодец», — перед ним, очевидно, стоял епископ богоубийства из пиратской бухты. В какой-то момент времени он прибыл на Балтийский архипелаг и спрятался в тени, убив местного епископа богостраданий. «Господин, пожалуйста, примите это приношение от этого смиренного слуги». Увидев ломаный луч света среди моря огня, епископ богоубийства покраснел и, преклонив колени, начал молиться. Этот свет принадлежал церкви страданий. Пара мощных глаз сосредоточила свой взор на этой области. От них испускалась достаточная сила, чтобы ее мог ощутить даже этот убийца высокого ранга. Это была сила Бога, в которого он верил, Бога убийства, Цирика. Его глаза наполнились восторгом, и сияние божественной силы замерцало в округе. «Милость богов – это благодать, которая может навсегда поднять меня в ранге». Убийца смотрел на свет, сияющий на теле епископа, и на его увеличивающуюся ауру. Глаза епископа сверкнули с большим рвением, когда он начал молча молиться. «Дорогой владыка Цирик, вы». Безудержные действия пиратов продолжались несколько дней. Багровые тигры и варвары действовали по отдельности, совершая внезапные нападения на все порты и города Балтийского архипелага. Были также и другие, поддельные, пираты, смешивающиеся с толпой и двигающиеся за ее лидерами, которые также сеяли хаос, грабя все, что попадалось им на глаза. Это был праздник для пиратов. Священники Цирика участвовали в этих возмутительных событиях истине, вовсю применяя божественную силу богоубийства. Из-за этого казалось, будто это действительно был заговор. Поговаривали даже, что хаос и резня привлекли внимание демонов и дьяволов из бездны. Кто-то лично видел на трупах их следы. Это сразу вызвало в королевстве Домбрат волну беспокойства. Следственная группа, состоящая из элитных священников и паладинов бога правосудия, Тира, поклялась найти главного виновника и наказать всех причастных. Вместе со следственной группой, на Балтийский архипелаг отправился специальный представитель короля, ответственный за подтверждение выживания потомков семьи Золотого Терновника, а также за выяснение причин смерти маркиза Луиса. Конечно, все это было прикрытием. На самом деле короля привлекали земли Балтийского архипелага и плодородные территории посреди морей. Жаль, что им суждено было разочароваться. После нападения пиратов, Балтийский архипелаг потерял более 50% своего населения и большую часть ресурсов. Многие порты и города были сожжены и разорены, превратившись в мертвые регионы, куда больше не ступила бы нога ни одного купца. Торговля во внешних морях начала смещаться в сторону островов других знатных семей. Остров Фаулин, очевидно, получил от этого самые большие преимущества и начал активно развиваться. Он даже начал пытаться захватить нишу, оставленную маркизом Луисом, чтобы заняться работорговлей. Лилин собрал своих подчиненных на корабле «Багровый тигр» и объявил свое решение. «Я планирую исчезнуть на некоторое время. Я планирую путешествовать по континенту». Лилин выглядел серьезным, когда сообщал об этом своим подчиненным. Это решение он принял после тщательного обсуждения. Он не нашел иного способа. На этот раз он зашел слишком далеко, и ему было просто необходимо затаиться на некоторое время. Кроме того, внешние моря теперь привлекали гораздо больше внимания богов. Он больше не мог оставаться здесь незамеченным. «После моего ухода багровыми пиратами будет командовать Изабель. Вы должны слушать ее так же, как и меня, ясно?» Когда все ушли, Лилин попросил Изабель остаться. «Ты действительно уходишь?» – неохотно спросила у Лилина Изабель, глядя на его красивое лицо. «У меня нет выбора. Хотя внешне все и хорошо для нас закончилось, нам все еще следует быть осторожными». Лилин серьезно посмотрел на Изабель, начав объяснять. «Я уже полностью разорвал отношения между пиратами Багрового Тигра и семьей. Я даже убил всех неверных, поэтому, когда ты возьмешь управление на себя, у тебя не должно возникнуть неприятностей. Пока никого из нас не поймают, никто не сможет ничего доказать». Единственным связующим звеном между семьей Фаулин и Багровыми Тиграми был Лилин. Без него следователи могли лишь беспомощно наблюдать. Церкви и королевства, естественно, все еще нуждались в доказательствах, для того, чтобы начать действовать против него открыто. И хотя наши пути с варварами разошлись, я о них не беспокоюсь. Мы обладаем достаточной силой на суше. Достаточной силой? С сомнением спросила Изабель. Да. Когда я вернусь, я предложу отцу построить собственный военный флот. Это то, чего никогда не будет у обычных пиратов. При этих словах глаза Лилина засверкали. Есть только две стороны внешнего моря, светлая и темная. В темноте они сражаются с пиратами Багрового Тигра, но средь бела дня они ничего не могут против нас сделать. Ведь торговля никогда не сможет сравниться с дворянской властью. С этим преимуществом мы определенно сможем подавить их, превратившись в следующего маркиза Луиса и завоевав господство во внешних морях. Лилин поделился с ней своими планами и спросил: «Ты понимаешь, о чем я говорю? Мы просто должны сделать наш фундамент стабильным», сообразила Изабель. «Да, все дело в стабильности. Как только мы полностью захватим внешние моря, церкви не смогут ничего нам сделать, даже если им будет известно о наших деяниях. Что ты имеешь в виду?» Изабель была поражена. «Это сила», — Лилин развел руками. «Как только внешние моря окажутся под нашим контролем, церкви не смогут предать нас суду, даже если они и будут знать, что мы согрешили. Они ведь должны распространять свою веру. С его богатым жизненным опытом, разве мог Лилин не видеть цели этих церквей насквозь? Смотри, даже если маркиз Луис занимался грешной работорговлей, с кровью на руках, он все же как-то контролировал прибыль во внешних морях и имел тесные отношения с королевством. Даже священник бога правосудия не мог предать его суду». Глаза Лилина пылали амбициями. «До тех пор, пока мы будем стоять у власти во внешних морях, этим церквям будет оставаться только преклонять свои головы и пытаться нас задобрить». Очевидно, Лилин что-то недоговаривал. Сначала они должны были заниматься тем же, что и маркиз Луис, но потом все должно было измениться. У него уже был план. Для того, чтобы контролировать внешние моря, жизненно важное значение имела и его собственная сила. Он считал, что им нужен человек ранга легенды, но если все пойдет по плану, это будет возможно. К тому времени, когда его семья дойдет до этого, он уже сам станет легендой. Это была область легенд, людей, которые имели влияние во всем мире богов. В конце концов, боги не могли спускаться на основную материальную плоскость в своих собственных телах. Они могли спускаться сюда только в виде воплощений, которые были не намного сильнее, чем легенды высокого ранга. Конечно, Лилин осмелился осуществить подобное только во внешних морях, где влияние богов было минимальным. В противном случае, он попросту нашел бы свою смерть. «Поскольку мы оставили там множество пиратов, в качестве козлов отпущения, церкви не сразу станут преследовать нас. Наши багровые тигры должны знать об этом», — Лилин подсчитал, что варвары не станут сразу враждовать с ними. «Вместо этого они сперва поглотят окружающих пиратов и увеличат свою силу. Однако, по этой причине, они привлекут еще больше внимания и неосознанно возьмут на себя основную тяжесть ответственности и отведут ее от багровых тигров. Между тем, багровым тиграм нужно будет вести себя тихо и накапливать больше сил, ожидая подходящей возможности, чтобы подняться». Только объяснив ей весь свой план, Лилин смог со спокойной душой уйти. Глядя на улетающую фигуру Лилина в небе, которая постепенно превращалась в черное пятно и исчезала, Изабель развернулась. Выражение ее лица было ледяным. «Собери всех лидеров. Мы должны на какое-то время затаиться в глубоких морях». «Понял», — отступил Рональд. У него имелись подозрения, что после ухода Лилина, багровая ведьма, которая вселила ужас во все внешние моря, снова вернется. Рональд знал, что она не будет никого жалеть, уничтожая всех, кто встанет на ее пути. Он не смел жаловаться и тотчас же покинул палубу. Благодаря давлению Изабель, багровые тигры затаились в глубоких морях и прилежно начали исполнять план Лилина. Королевство Домбрат занимало лишь небольшую часть внешних морей, а остальная их часть таила в себе. Чем дальше, тем больше опасностей. Ходили слухи, что в морских глубинах находится охраняемая богами страна аборигенов. Конечно, это были лишь слухи. Действия багровых тигров мудро позволили им уклониться от царящих кругом беспорядков. Организации внешнего моря и разъяренные дворяне королевства Домбрат объединились с церковью, начав новую волну очищения внешних морей от пиратов. Даже флот был задействован. Засветились даже священники и паладины бога правосудия. Пираты, которые только почувствовали себя богатыми и всемогущими, оказались в затруднительном положении. Многие были истреблены, и даже варвары понесли огромные потери, и не имели иного выбора, кроме как залечь на дно. Что бы это ни было, море было огромным. Королевство Домбрат не имело возможности тратить огромные средства на поддержание военно-морского флота, и поэтому могли терроризировать регион только некоторое время. После ухода флота, эти территории, естественно, снова вернутся в руки пиратов. Перестановки продолжались. Семья Фаулин использовала свой дворянский статус, продавая два своих прибыльных товара и становясь центром внешних морей. Конечно, это все случилось в будущем. Глава 855. Город Эмон. Эмон – портовый город у побережья королевства Домбрат, полагающийся на процветающую торговлю внешних морей, с населением около 10 тысяч человек. Ночью здесь никогда не гаснет свет, и город выглядит очень процветающим. Однако из-за наплыва пиратов во внешних морях, особенно после разграбления Балтийского архипелага, морская торговля здесь на некоторое время приостановилась. Многие мелкие торговцы даже покончили жизнь самоубийством из-за банкротства, что привело к дальнейшему снижению процветания города. Так продолжалось до того дня, когда к городским воротам прибыл молодой человек в сером одеянии. Вступительный взнос, медная монета. Поскольку они стояли здесь на страже в течение довольно длительного времени, оба охранника стали очень проницательными. Осознав, что с этим молодым человеком лучше не связываться, они не стали создавать ему хлопоты. Заплатив им монету, молодой человек вошел в город Эмон. Дороги города были пустынными, и повсюду патрулировали стражники. Поскольку это был морской порт, то теоретически существовала вероятность, что на него могут напасть пираты. А эти робкие аристократы и дворяне так боялись глупых пиратов, что не поскупились усилить безопасность города. Большинство из них, вероятно, уже скрылись в глубине материка. «Мне, наверное, нужно отправиться в гильдию наемников», найдя постоялый двор. Молодой человек снял капюшон, обнажив вьющиеся волосы, ослепительные как золото, и красивое лицо. Очевидно, это был Лилин. Решив все вопросы, передав Эрнесту всевозможные материалы, вызвав у него тем самым головокружение от экстаза, и начав строительство башни волшебника, Лилин открыто покинул остров Фаулин, отправив корабль на континент. Конечно, это было во имя путешествия и обучения, что входило в обычный курс подготовки волшебников. В настоящее время у него имелось рекомендательное письмо от Эрнеста, что позволило бы ему некоторое время обучаться в столичной гильдии волшебников. Лилин планировал эту поездку уже давно, ведь Эрнесту больше нечему было его учить, и получив мешок накоплений баружа, он теперь мог довольно легко продвигаться. 10 кубических метров пространства было вполне достаточно, чтобы вместить его палатку, пайки и предметы первой необходимости, что намного облегчило его ношу. Попав на побережье, Лилин исчез как капля воды в потоке людей. Сейчас ситуация была довольно щекотливой, и он не хотел создавать никаких проблем. В такое время путешествия были довольно хлопотным делом. Если бы у него не было доказательств свободного гражданства из ратуши или других подобных документов, его рассматривали бы как беглого раба или наемного фермера. Всю оставшуюся жизнь он провел бы в тюрьме или в банкротстве. Конечно, если бы он показал свои документы, удостоверяющие его знатное происхождение, все города распахнули бы для него свои двери. Но он не был настолько глуп, чтобы сделать подобное. Если бы он стал наемником, он мог бы беспрепятственно передвигаться по большинству районов, хотя в этом случае охранники пристально следили бы за ним. Наемники, которые нарушали порядок, были одной из главных проблем для сотрудников безопасности. Гильдия наемников располагалась в гильдии воинов, и для вступления в нее требовалось быть профессионалом. Конечно, это было не слишком трудно. Если бы он много лет тренировался, умел пользоваться несколькими видами оружия и имел за спиной определенный опыт, то легко мог бы соответствовать бойцу один ранга. Лилин вошел в гильдию воинов, которую охраняли два здоровенных воина. Вдалеке виднелись святыни богов воинов и войны. В гильдии даже имелось несколько священников, которые все контролировали. Они были ответственны за исцеление травм, но, конечно же, не за бесплатно. Гильдии воинов руководили несколько серьезных лиц. Без их поддержки, как на поверхности, так и из тени, у них не было бы шансов распространиться по всему континенту. Поскольку воины были самыми распространенными профессионалами среди многих рас, Становление одним из них не требовало большого таланта. «Вы здесь в первый раз?» Увидев вошедшего Лилина, горничная поприветствовала его со странным выражением на лице. В конце концов, большинство воинов, как правило, были мускулистыми, и видеть здесь таких людей, как Лилин, было довольно необычным зрелищем. «Да, я хотел бы подать заявку на испытание воинов». Хотя гильдия волшебников была для него более подходящей, и, будучи волшебником, он получил бы больше уважения, Лилин решил прибыть сюда, чтобы держаться подальше от неприятностей. Он, естественно, не хотел этого. Он даже не планировал использовать рекомендательное письмо, которое дал ему Эрнест. «Пожалуйста, пройдемте со мной». Горничная проводила Лилина на второй этаж гильдии. Здесь имелось много маленьких рингов, где воины сражались друг с другом. Хотя они и использовали деревянные мечи, без ранений было не обойтись. В такие моменты священники оказывались очень полезны. «Сперва вам нужно зарегистрироваться. Могу я узнать, какой тест вы хотите пройти?» Как бы боясь, чтобы у гостя не осталось вопросов, горничная с энтузиазмом объяснила ему. «Наши тесты проводятся на разных уровнях силы. Вам нужно будет сражаться с противниками аналогичного ранга, либо с двумя противниками более низкого ранга в течение определенного периода времени, чтобы пройти тест, и часто бывают ранения. Спасибо за добрые намерения. Я сделаю все, что смогу». Лилин подошел к прилавку и внес свои данные в регистрационную форму. «Давайте посмотрим. Вас зовут Лей, вам 18, и вы хотите пройти тест на воина 5 ранга?» За прилавком сидел иссохший старик. Он поднял очки и внимательно оглядел Лилина. «Молодой человек, не пытайтесь слишком сильно давить на себя. Воин 5 ранга уже может использовать свою ци, а некоторые даже могут применять боевые приемы. Вы могли бы попробовать 3 ранг». «Что? Вы выбрали тест 5 ранга?» Горничная выглядела изумленной, а ее звонкий голос привлек внимание окружающих, и они стали наблюдать за ними. «Почему вы меня не послушали?» Горничная топнула ногой, а на ее щеках появился симпатичный румянец. «Я уже принял решение. Я сделаю это», нахмурившись, ответил Лилин. Хотя он и прибавил себе возраста, это все равно шокировало окружающих. Конечно, все было не так уж плохо. Это было намного лучше, чем признаться, что он 16-летний волшебник 10 ранга. Затем он кивнул. «Пожалуйста, примите эту заявку. Стоимость заявки – 10 медных монет». Когда Лилин заплатил, старик беспомощно вздохнул. «Эх, молодежь, интересно. Я давно не видел такого интересного ребенка. Позволь мне быть его противником». Прозвучал решительный голос, и сразу же после этого здоровенный человек, на две головы выше остальных, расталкивая толпу, вышел вперед. Верхняя часть его тела была голой, а мышцы – твердыми, как гранит. На его лице имелось несколько красноватых шрамов, что делало его еще более угрожающим. «Это Костолом, Фафнир. Этот парень попал в затруднительное положение. Ходят слухи, что он дикий человек, который любит сжимать и ломать кости своих противников. Почему он вдруг решил выйти против этого мальчишки? Я думаю, все дело в женщине. Он очень давно интересуется Ниной». Услышав это, горничная сразу покраснела, как свекла. «Фафнир, что ты делаешь?» «Ничего особенного. Я же воин 5 ранга. Что необычного в том, что я хочу быть экзаменатором? Или я не прав?» Фафнир смотрел на Лилина со злорадной ухмылкой на лице. «Что насчет этого?» Он перевел взгляд на старика у прилавка. «Ты можешь отказаться от этого теста и вернуться завтра», вздохнул старик. Он, наверное, не хотел видеть, как этот молодой парень потерпит сокрушительное поражение. Лилин оцепенел. Он не ожидал встретить такого вульгарного человека. «Все в порядке, я справлюсь». Ждать до завтра у него не было столько времени. «Прекрасно, дело ваше. Я больше не буду о вас беспокоиться». Такое беспечное отношение привело к тому, что Нина разозлилась и ушла. Между тем, со стороны Фафнира послышался хруст костяшек пальцев. «Парень, ты мертвец. Я хочу сдавить и раздробить все кости твоего тела. Надеюсь, тебе будет достаточно больно, и ты начнешь звать свою мамочку». Пытаясь спровоцировать его, Фафнир посмотрел на Лилина и пафосно провел пальцем по своему горлу. «Не волнуйся, разве поблизости нет священника? Я надеюсь только, что ты принес достаточно денег». Лилин размял плечи и взял длинный деревянный меч для испытаний. Так как он был деревянным, его рукоять была очень легкой. Однако на клинке имелся слой металла, что заставляло его казаться более прочным. Оба медленно вышли на ринг, и судья поднял правую руку вверх. «Готовы? Начали! Уничтожь его, Костолом! Малыш, мы за тебя! Держись!» Другие скучающие воины сразу начали насмехаться над ним, а некоторые уже начали делать ставки на то, сколько ударов сможет продержаться Лилин. Нина вновь появилась в зале, с тревогой наблюдая за центром ринга. «Парень, покайся в аду!» — крикнул Фафнер и устремился к Лилину. Эта скорость и техника были далеки от способностей Джейкоба, и Лилин мог только мысленно покачать головой. Тем не менее ему нужно было скрывать свою силу, поэтому он позволил себе только увернуться на волосок, махнув мечом в сторону плеча противника. «Хватит тратить мое время, у меня много дел». Слабый слой ЦИ начал исходить из тела Лилина. «Это ЦИ, этот парень уже активировал ЦИ», — воскликнули зрители. «Этот парень неплох». Фафнер сразу изменил свое отношение к Лилину в сторону серьезного, и тоже начал излучать лучи яркого света. Противник, который уже активировал свою ЦИ, нельзя было победить так просто. Боевая техника, дробление костей. Он ускорился, устремившись к Лилину. Глава 856. Наемник. Фафнер использовал боевую технику. «Серьезно?» Тут же стали восклицать некоторые зрители. Как скучно, Лилин проскользнул мимо противника, а его деревянный меч рубанул вперед. Боевая техника. Заряд. Огромная сила поразила Фафнера, отправив его тело в полет, как мешок с песком. Однако Лилин не прекращал атаковать. Казалось, будто он превратился в порыв ветра, непрестанно атакующий неуклюжее тело Фафнера в воздухе. Треск, крах, раздался ужасающий треск ломающихся костей. Когда Фафнер упал, его руки и ноги были скручены под странными углами, а он сам даже потерял сознание. «Ну что, я прошел?» Лилин посмотрел на ошеломленного судью. «О, я объявляю, что Ли прошел этот тест», — объявил судья, словно только очнувшись. Окружающая толпа тут же зашумела. Лилина мало интересовали эти люди, и он направился к прилавку. На этот раз толпа сама собой расступилась перед ним, ведь сильных всегда уважали. Старик усмехнулся и произнес: «Хе-хе, я очень редко ошибаюсь. Парень, хотите поучиться у нас некоторое время?» «Нет, спасибо. У меня есть очень срочное дело». Лилин видел, что этот старик был воином примерно 10 ранга. Это было довольно хорошо, но он сам убил почти дюжину воинов высокого ранга, мародерствуя во внешних морях. «Эх, хорошо, нынешние молодые люди». Старик вяло бросил Лилину медный значок и клочок пергамента. «Возьмите, это ваш значок воина и удостоверение. С вас 2 серебряные кроны». Цена была немного завышена, и, казалось, старик сделал это намеренно. Однако, поскольку у Лилина поджимало время, он оплатил счет и быстро ушел. Покинув гильдию воинов, Лилин отправился в соседнюю гильдию наемников. Человек золотого ранга за прилавком профессионально улыбнулся ему. «Добро пожаловать. Могу ли я узнать, вы пришли сюда за заданием или вознаграждением?» «Я здесь, чтобы стать наемником», — заявил Лилин. «Пожалуйста, пройдите к прилавку 3». Стать наемником было очень просто, и для этого требовалось лишь подтверждение ранга профессионала. Увидев значок бойца 5 ранга, человек у прилавка 3 радостно улыбнулся и охотно помог ему с оформлением документов. Будучи новичком, Лилин не имел иного выбора, кроме как стать наемником медного ранга, самого низкого. Только выполнив несколько миссий, он сможет продвинуться выше. Однако теперь, когда его ранг профессионала подтвердили, и он стал наемником, двери многих городов будут для него открыты. Для Лилина, как человека, стремящегося стать богом, зацикливание на повышении своего ранга наемника было шуткой. «Поскольку мой путь теперь решен, следующий шаг – путь в королевство Домбрат и поступление в гильдию волшебников, или мне лучше поехать в другую страну. Говорят, что город лунного света на севере имеет целый набор информации о магии. Владелец города может быть даже выбран богиней плетения, и многие из их продвинутых заклинаний можно сравнить с эльфийскими. Думаю, можно подумать об обучении в этом городе какое-то время». Информация о высокоранговых заклинаниях в этом мире была очень конфиденциальной, и, если Лилин хотел получить эти знания, ему пришлось бы вступить в некоторые крупные организации, чтобы получить признание. Конечно, он мог проигнорировать это и сосредоточиться на повышении своего ранга, как волшебника. Тем не менее тогда он стал бы жалким в бою. Если бы волшебник высокого ранга владел только несколькими заклинаниями, это было бы позором по сравнению с другими волшебниками того же ранга. Если подумать, интересно, можно ли изменить модели заклинаний разных рангов из мира магов, чтобы их можно было использовать в мире богов, но количество времени, необходимое для этого, может оказаться слишком ужасающим. У Лилина имелся предварительный план, как сделать путь магов доступным в мире богов. Это был всеобъемлющий путь, сосредоточенный вокруг поиска истины, и среди всех путей к власти он был очень гибким и адаптируемым. Было возможно проведение исследований по созданию в мире богов магов, людей, которые могли бы произносить заклинания без использования плетения. Однако это требовало больших расчетных способностей. Большая часть ресурсов и чипа была сосредоточена на анализе плетения, и в этой ситуации, когда у него не было свободного времени для проведения моделирования, он мог только отложить свои планы на неопределенный срок. Исследование заклинаний без использования плетения, безусловно, является в мире богов огромным табу. Боюсь, что я смогу сделать что-то только после того, как стану легендой. Лилин погладил подбородок. Но если я смогу получить об этом информацию, даже если она и будет неполной, скорость анализа и чипа существенно возрастет. Я уверен, что во времена древней войны многие маги думали точно так же. Размышляя об этом, Лилин вошел в зал миссии гильдии наемников. Здесь были зажжены многочисленные большие камины, что придавало залу уют. Множество наемников разделились на группы. Некоторые пили и веселились, в то время как другие вчитывались в огромную доску с миссиями в центре зала, периодически обсуждая что-то между собой. В воздухе витал опьяняющий аромат крепкого рома в сочетании с жареным мясом и хлебом. Миссия высшего ранга – уничтожение эгров. Только для групп наемников золотого ранга и выше. Эта миссия висела в самом верху доски и была выделена жирным шрифтом. Большая награда заставляла многих наемников пускать слюни, читая это, но немногие из них осмелились бы принять ее. Да, я слышал, что кучка эгров мигрировала к одной из основных дорог в столицу. Они уже напали на множество караванов и путешественников, поэтому неудивительно, что награда так высока. Услышав перешептывание наемников, Лилин смог лучше разобраться в этой миссии. Кучка эгров, неудивительно, что эта миссия занимает здесь главное место. Кивнул Лилин. Классификация наемников была очень простой. Самым низким рангом считался медный, а за ним шли серебряный и золотой. Наемники золотого ранга обладали огромным опытом и, как правило, были сильными профессионалами. Выше золотого ранга стояли наемники мифрилового и платинового рангов. Однако таких людей, конечно, нельзя было встретить в таком маленьком городе, как Эмон. Группы наемников золотого ранга были мощными воинами, и среди них обычно имелось много наемников золотого ранга. Только наемники, обладающие подобной силой, могли справиться с эграми. Лилин перевел взгляд в нижнюю часть доски объявлений. На ней имелось множество миссий на уничтожение эгров, начиная с самого низкого ранга, заканчивая могущественными шаманами эгров. Все, что требовалось сделать для получения награды, принести уши эгров как доказательство. Эти миссии были не особо трудными. Время от времени несколько наемников объединялись в группы и обсуждали миссию, прежде чем приступать к ней. Крупное племя эгров насчитывает более 200 особей. Шаманы обладают родословными способностями, похожими на магию. Вдобавок ко всему, сами эгры очень устойчивы к магии, бормотал про себя Лилин. Я не смогу справиться с ними в одиночку, если, конечно, не пойду длинным путем. Тем не менее это займет много времени, и мне нужно будет пройти через несколько опасных регионов, и опасность не так уж и сильно будет отличаться от племен эгров. Мне даже могут повстречаться племена дрейков. Похоже, мне придется подождать, пока некоторые крупные группы наемников завершат свои миссии или присоединятся к какому-нибудь каравану, пробормотал Лилин. Он готовился отправиться в столицу, даже без рекомендательного письма Эрнеста, и у него было достаточно сил, чтобы вступить в гильдию волшебников. Там он сможет получить новейшую информацию и много других полезных вещей. Кроме того, даже если бы мне пришлось готовиться к путешествию на север для обучения, мне определенно нужно будет пересечь королевство Домбрат, вздохнул Лилин. Он пошел к стойке регистрации гильдии. Дайте мне сидр. Есть ли какие-нибудь миссии, которые помогут мне попасть в столицу? Желательно, если это будет как можно скорее и вместе с большими группами. Мне нужно что-нибудь безопасное. Говоря это, он уже держал в руке серебряную крону, испускающую соблазнительный блеск в воздухе. У вас неотложные дела в столице? Совсем не проблема. Скоро туда направится большой караван, и они как раз вербуют людей для охраны из-за этих жалких эгров. Увидев монету в руках Лилина, Служащий сглотнул, а затем ответил: «Тирану вроде Лилина, очевидно, нужны были подробные и конкретные детали». Согласовав время и найдя себе сопровождение, Лилин направился к выходу из гильдии наемников. Улицы города Иман были очень пустынными, вероятно, из-за столкновения с двойной напастью в виде морской торговли агров. Обнаружив множество закрытых магазинов, Лилин собирался вернуться и помедитировать в своем трактире, когда человек в сером внезапно заблокировал ему путь. «Господин, пожалуйста, высеките меня, да пожестче». Перед Лилином предстала молодая женщина в серых одеждах. Она была красивой и одета в грубую одежду из мешковины. На ее шее виднелось много шрамов и синяков. Она стояла перед ним и с предвкушением смотрела на него, держа в вытянутых руках колючий хлыст. Многочисленные крошечные шипы на нем выглядели крайне зловещими. Она выглядела чистой и святой, готовой умереть за правое дело, и в ее взгляде читалась решимость, которой обладали только сумасшедшие последователи. «Что это? Ловушка?» Лилин метнул взгляд мимо сумасшедшей женщины, заметив рядом с ней маленькую девочку. Она держала в руках ящик для пожертвований церкви и, заметив, что его внимание было приковано к ней, специально потрясла ящичек, да так, что монеты внутри него издали четкие и резкие звуки. Лилин заметил на груди маленькой девочки странную священную эмблему. «Так ты священница-повелительница хлыста». К счастью, Лилин повидал в жизни многое и сразу смог определить ее личность. «Да, пожалуйста, помогите с нашим ритуалом и позвольте моей душе получить искупление через страдания». Женщина ответила с полной серьезностью, а затем вложила хлыст в его руки. «Я». Лилин был попросту сбит с толку. Ему хотелось сбежать, но прохожие вокруг не обращали на них никакого внимания. Некоторые даже оглядывались на него, понимающе улыбаясь. Глава 857. Недоразумение. Богиню плача, также известную как повелительница хлыста, звали Амитер. Она была добросердечной богиней, и ее учение включало в себя искупление душ ее последователей через страдания. Когда лес был большим, птицы в нем были похожими. В мире богов существовало несколько экзотических богов, и эта женщина была одной из них. Бог страданий, Ильматер, учил своих последователей страдать и терпеть боль, но Амитер была другой. Она даже просила, чтобы ее священники и последователи издевались над собой и получали искупление через страдания. О, боги! Даже если Ильматер и просил своих последователей терпеть боль, он никогда не взывал их активно издеваться над собой. Следовательно, проще говоря, последователями Амитер была горстка безумных людей, которые издевались над собой, особенно священники. Всякий раз, во время огромных торжеств, священники и последователи Амитер собирались молиться, используя хлысты, деревянные ошейники и даже раскаленные головешки. Это позволяло им заслужить благосклонность богини, и среди божественных заклинаний, которые она им даровала, встречались такие, которые могли повысить переносимость боли. Боги, подобные ей, не пользовались спросом у обычных простолюдинов, и их последователей редко можно было встретить. Лилин почти не узнал ее в начале, хотя ее и приветствовали некоторые особые энтузиасты. Эта жрица богини ходила по улицам, умоляя прохожих причинить ей боль, в качестве подношения. Это было явление, характерное для их церкви. «Прошу прощения, но я верю в бога знаний, Агуму». Просто. Лилин не был извращенцем, и тут же стал искать оправдание. «Богиня учила нас не обращать внимания на личность человека, причиняющего нам боль, потому что он дает нам искупление, которое заключается в страданиях. Мы должны быть благодарны таким людям. Пожалуйста, помогите мне с моей молитвой». Жрица была настроена решительно. Лилин потерял дар речи. Кроме того, вокруг них начало собираться все больше людей, и ему хотелось скрыться как можно скорее. Когда Лилин уже бросил золотую монету в ящик для пожертвований в руках маленькой девочки и взялся за кнут, словно готовясь побыстрее с этим покончить, он вдруг почувствовал, что его волосы встали дыбом. Это чувство было похоже на то, будто на него смотрел какой-то ужасный зверь. Поняв, что что-то не так, он дернулся, уклонившись от удара пугающей ци. Грохот. Мощное лезвие света ци охватило область вокруг Лилина и вдребезги разбило стену за его спиной, раскрывая силу человека, который провернул эту внезапную атаку. Одновременно с этим нападением раздался тонкий голос молодой девушки. «Ах, такое презренное поведение издеваться над женщинами, это просто оскорбление моего пути как рыцаря. Я, Рафиния, не отпущу тебя». Что это за слабоумная? Лилин яростно обернулся. Это уже было достаточно плохо, когда ему приходилось бить кого-то по его просьбе, но теперь его выставили, как бандита, который издевался над слабыми. Даже такому бесчувственному человеку, как он, стало стыдно. Ты смеешь делать это, но не осмеливаешься признаться. Все на этой улице видели твое жестокое поведение. Ты, мерзкий ублюдок. Человеком, напавшим на него, оказалась молодая красивая женщина-рыцарь, с ярко-красными длинными волосами, завязанными в хвостик. Ее прелестные щеки сейчас пылали от гнева, а глаза с ненавистью сверлили Лилина. Казалось, она не могла дождаться, чтобы откусить от него кусок мяса. Высокоранговый рыцарь, может ты, для начала, хотя бы разберешься в ситуации? Лилин с удивлением посмотрел на то, как была одета она и ее высокий боевой конь. Хотя их профессии были физическими, воинам было далеко до рыцарей. Мало того, что их доспехи были чрезвычайно дорогими, так еще и их боевых коней, на которых можно было мчаться в бой, было не так легко получить. Боевой конь стоил в 10 раз больше обычного и, кроме того, нуждался в специализированном грумере и многих других людях, которые отвечали бы за него. В обмен он позволял разрушительной силе рыцаря в разы превосходить воинов. Кроме того, высокоранговые рыцари могли, подтвердив свою веру, превратиться в рыцарей богов и научиться применять заклинания. Такие профессионалы были идеальными принцами, очаровывающими многих молодых девушек. Чтобы иметь возможность стать высокоранговым профессионалом в таком юном возрасте, эта кукла должна иметь довольно хорошее происхождение. Она, должно быть, дворянка. Лилин оценил ее. По одной ее атаке он мог определить, что она должна рыцарем быть выше 10 го-ранга. И чип, начиная сканирование, приказал Лилин. Бип. Задача поставлена, начинаю сканирование. И чип преданно выполнял его инструкции, и достаточно скоро передал ему часть информации. Имя. Рафиния. Пол. Женский. Сила. 10. Ловкость. 6. Живучесть. 7. Дух. 5. Оценочно. Рыцарь 10 ранга. Способности. 1. Способность увеличивать силу на 11-19%, находясь на коне. 2. Доспехи. Рыцарские доспехи увеличивают физическую защиту, но снижают сопротивляемость магии. Как и ожидалось от высокорангового профессионала, ее даже усиливает ее конь. Лилин кивнул. Тем не менее, заметив, что он нагло оценивает ее, она только сильнее рассердилась. Что случилось с этим городом? Как эти бандиты смеют совершать такое зло средь бела дня? Разве это место превратилось в город, поклоняющийся дьяволам и демонам? Грудь девушки-рыцаря вздымалась вверх-вниз. Поддразнивающие взгляды прохожих заставили ее взбеситься еще сильнее. «Пожалуйста, снимите свои несправедливые обвинения». В этот момент жрица Амитер вышла вперед. «Пресвятая Дева Амитер против зла. Кроме того, вы должны извиниться за то, что прервали мою молитвенную церемонию, ведь иначе вы оскверните нашу госпожу». «Ау, что? Почему?» Рафиния медленно выпучила глаза, выглядя ошеломленной. Сразу после этого патрульный страж растолкал толпу и подошел к ним, злонамеренно уставившись на девушку-рыцаря. «Вы нарушили внешний вид города. Основываясь на законе городской ратуши 329, вы должны заплатить штраф в размере 10 золотых крон. В противном случае, мы будем вынуждены поместить вас в тюрьму. О, бог правосудия! Это на самом деле происходит? Не может быть!» Когда шумиха улеглась, окружающая толпа, патрулирующие солдаты и жрица быстро ушли, оставив Лилина и рыцаря Рафинию наедине. Однако ее лицо было похоже на огромное красное яблоко. Это было позором для нее. Однако при одном лишь упоминании имени богини, девушка сразу же остановилась. Независимо от того, какой нелепой и странной была эта богиня, она все равно была богиней. К ней нужно было проявлять уважение, по крайней мере, внешне, ведь, в противном случае, она рискует предстать перед судом других церквей. Ты, должно быть, не из этого города, не так ли? Эта богиня действительно имеет плохую репутацию, и тебе лучше было узнать об этом, прежде чем отправиться в путешествие. Последствия нарушения табу могли быть ужасными. Лилин серьезно отчитал ее, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. После того, как она оплатила штраф, жрица Амитер попросила у Рафинии очень странную компенсацию. Она хотела, чтобы девушка безжалостно ее высекла. Лилин любезно отдал свою роль в этом вопросе девушке, заставив ее сделать это в знак извинения. Очевидно, это было унизительно для такой девушки-рыцаря, которая казалась слишком благородной и утонченной, чтобы просто взять и отхлестать слабого человека. К счастью, все закончилось быстро, потому что Лилин считал, что в противном случае Рафине, вероятно, покончила бы с собой. «Я понимаю». Она подошла к своему боевому коню, повернувшись к Лилину спиной, чтобы скрыть свое смущение. «Я извиняюсь за произошедшее. Я не должна была так с тобой обращаться, не разобравшись в ситуации. Как рыцарь, Рафиния делала все, основываясь на кодексе чести. По крайней мере, она всегда отстаивала справедливость и была готова признавать свои ошибки. Меня зовут Рафиния, и я странствующий рыцарь. Приятно познакомиться. Меня зовут Лей. Я наемник». Лилин почесал затылок. «Странствующий рыцарь» — это даже звучало смешно. Всем известно, что у рыцарей были огромные требования, когда дело доходило до материального обеспечения. Без профессионального конюха и кого-то, кто поддерживал бы доспехи и оружие, рыцарь был просто бесполезен. Лилин сочувствующе посмотрел на боевого коня. Как и ожидалось, он уже выглядел угнетенным и проявлял признаки недоедания. То, что благородная леди захотела быть рыцарем, уже странно. Она еще и путешествует в одиночку. Насколько открыта ее семья, или она, возможно, из тех людей, которые избегают брака? Рафиния опустила голову, немного стыдясь и украдкой поглядывая на Лилина. Она резко оседлала своего коня, элегантно и быстро, показывая результаты своих горьких тренировок. Несмотря на то, при каких нелепых обстоятельствах мы познакомились, все, к счастью, закончилось хорошо. Могу я узнать дорогу к гильдии наемников? Направляйся на восток, ты найдешь ее почти сразу. Лилин лишился дара речи, глядя на молодую девушку, которая выглядела так, будто ей промыли мозги рассказами о рыцарях. Большое спасибо. Когда-нибудь, по воле судьбы, мы встретимся вновь. Она подтолкнула своего красивого коня вперед, и тот фыркнул, метнувшись с места. «Но это же запад, ты скачешь в неправильном направлении», — сообразил Лилин, но она уже исчезла. Высокоранговые рыцари, которые бросают себе вызов, действительно очень редки. Она плохо подготовлена, но все же путешествует одна. Надеюсь, на нее не нападут огры или гномы, и она не пойдет никому на корм. Лилин молча помолился за нее, а затем вернулся в свою таверну. Для него все, что произошло сегодня, было просто забавным событием на его жизненном пути. Не стоило размышлять над этим. Глава 858. Заказчик. Ворота открылись, и огромная группа торговцев покинула город Эмон. В караване, состоящем более чем из 5 средних и десятков мелких групп, развивались всевозможные флаги. Среди них, ко всему прочему, было несметное количество свободных торговцев. Группа была своеобразным музеем рас мира богов. Люди, гномы, дварфы, полурослики, полуэльфы и множество других полукровок смешивались в этой толпе, что было для Лилина просто взрывом мозга. Среди наемников было много профессионалов, но не было ни одного главного командира, поэтому все люди беспорядочно смешивались, и ничего было не разобрать. Мимо Лилина промчались несколько дворфов, сидящих верхом на вепрях. Он потерял дар речи. «Раз существует гораздо больше, чем типов пиратов, которыми я руковожу, профессионалы – это полный хаос». Благодаря этим наемникам Лилин стал лучше разбираться в профессиях мира богов. Лилин также смог разглядеть нескольких низкоранговых обладателей родословной, от самых распространенных воинов, воров, оруженосцев и наемников, до рыцарей более высокого ранга, стрелков, лучников и даже друидов. Они были представлены к этим крупным группам наемников и были наняты торговыми группами среднего ранга. Что касается слабой группы, частью которой был сам Лилин, ее наняла небольшая торговая группа, просто потому, что не имела другого выбора. Их прерывистый маршрут и отсутствие возможности бросить товар было только малой долей проблемы. Ужасных штрафов за нарушение контракта было достаточно, чтобы сделать их семьи банкротами. В этом мире божеств церкви, защищаемые богами, могли послать своих священников и паладинов требовать оплаты, и даже король не посмел бы им отказать. Ваукин с ее церковью богатства очень любила делать это, и ее расценки, конечно, были очень высоки. Следовательно, под угрозой банкротства у этих торговцев не оставалось иного выбора, кроме как заставить себя пойти по пути, заблокированному эграми. Однако они не были дураками. Они разместили несколько крупных миссий и смогли набрать достаточно наемников и помощников, чтобы сформировать огромный караван. У них было достаточно сил, чтобы защитить себя. Однако у Лилина были кое-какие сомнения по поводу силы этих низкоранговых профессионалов. Им суждено было стать пушечным мясом. «Я доверяю вам свою судьбу и судьбу моей сестры». Прежде чем они отправились в путь, заказчики пришли к ним лично. Ими оказались две дворянки, которые были сестрами. «Ха-ха, не волнуйтесь, Ик, эти проклятые агры умрут, когда повстречаются со старым Пэмом». Лидер этой маленькой группы, по крайней мере, судя по его имени, дал заказчицам обещание, ударив себя в грудь. Этого икающего дворфа с красным носом звали Пэм. Он был опытным стрелком, хотя приклад ружья на его талии уже был покрыт ржавчиной. Лилин чувствовал, что сейчас это оружие было просто металлоломом, который мог быть полезен только в качестве молотка в ближнем бою. Лилин даже не смог запомнить всех своих товарищей по команде. Кроме того, что у стрелка Пэма есть еще вор-полурослик, человек-лучник и я, воин. Они действительно худшие из худших. Мы встретились только вчера, через служащего гильдии наемников. Эти сестры явно были им одурачены. Лилин никогда не ожидал, что столкнется в мире богов с такими мошенническими организациями-однодневками, созданными, чтобы обманывать клиентов. Тем не менее он не намеревался что-либо менять. Хотя они и пытались обмануть людей, часть комиссии, которую вы заплатили, принесла вам волшебника 10 горанга. Вы действительно получили огромные преимущества, подумал он. В этот момент благородная дама в конной повозке вздохнула, поняв, что вырыла себе яму. Все занавески в карете были отдернуты, открывая уголок красивого лица. Она выглядела примерно на 25 или 26 лет, и казалась более зрелой, чем большинство молодых женщин. Однако в ее бровях читалось печаль и некоторые сомнения. Чтобы обеспечить безопасность этой поездки, я специально пригласила авантюристку. Она – высокоранговый рыцарь, и я уверена, что вы с ней поладите. Дворянка выглядела извиняющейся, но человек, который платил деньги, был здесь главным. Пэм пробормотал что-то себе под нос, но согласился. Новая авантюристка, да еще и рыцарь высокого ранга. Это она, у Лилина внезапно появилось плохое предчувствие. Извините за опоздание, сестра Гера. Черный боевой конь промчался сквозь городские врата, как молния, и рыцарь, сидящий на коне, заговорил нежным женским голосом. Рафиния. Гера, сидящая в конной повозке, нежно улыбнулась, что заставило старого Пэма и остальных оцепенеть. Девушка-рыцарь быстро приблизилась к карете и повернулась, чтобы слезть с лошади, показав толпе свое лицо, с которым Лилин был знаком. Сестра Гера, Рафиния с энтузиазмом потянулась к руке Геры, а затем посмотрела на наемников неподалеку. «Всем привет, я Рафиния, и мы вместе отправимся в путешествие». Ах, Рафиния резко остановилась на полуслове, выпучив глаза. «Ли, ты, негодяй, ты меня обманул». Нежный голос молодой девушки, так же, как и ее внешность, вызывали у людей неправильное представление. Дварф Пэм дал Лилину одобрительный взгляд, в то время как лучник-человек завистливо сверлил его взглядом. «Не обманывал я тебя, я же не виноват, что у тебя плохо с ориентацией». Лилин коснулся своего носа и закатил глаза, не зная, как разговаривать с этой агрессивно настроенной девушкой. «У кого, ты сказал, плохая ориентация?» Рафиния была похожа на котенка, которому наступили на хвост. Она вспыхнула. «Вы, что, знакомы? Так даже лучше. Иди сюда, Рафиния. Расскажи мне о том, что произошло вчера». Гера решила выступить посредником, и было видно, что она была очень тактичной. Но Лилин посмотрел на руки Геры. Они были грубыми, и даже были покрыты мозолями. Они были очень похожи на руки служанок в усадьбе Лилина, и ее одежда тоже была довольно простой, со слегка побелевшими краями. Было очевидно, что она была не из знатной семьи, но наняла Лилина и остальных, назвавшись именем дворянки. Благородная, рожденная простолюдином, или у нее еще более проблемная личность? Заполучила ли она Рафинию только из-за ее большого статуса? Она довольно проницательная. Лилин наблюдал, как Рафиния села в карету, и из нее стали изредка доноситься звуки смеха. Он покачал головой. Он не дискриминировал Геру. Все методы хороши, когда на карту поставлена жизнь. Пока это ему не мешало, он не стал бы раскрывать ее заговор. ЦК, Ли, посмотри на этого боевого коня, он даже выше нас. Держу пари, что эта лошадь стоит не меньше 200 золотых крон. Старый Пэм теперь был понижен до конюха и выглядел мрачно. Он временно заботился о лошади Рафинии по ее поручению. Вид карлика, ведущего высокую лошадь, был довольно забавным, хотя он сам этого и не осознавал. Он продолжал ласкать черную лошадь, бормоча: «Жаль, как жаль, посмотрите, как она издевалась над этой прекрасной лошадью. Цвет ее шерсти и ссадины заставили бы торговцев лошадьми снизить цену. Пожалуйста, она дама из благородной семьи, но даже не взяла с собой конюха, когда отправилась в путешествие. То, что она не умерла от голода, уже достаточно хорошо». Лилин рассмеялся, похлопав Пэма по плечу, что получило одобрение мужчины. «Ммм», продолжал кивать Пэм, «я не хвастаюсь, но отец моего отца когда-то был конюхом главы города. Он даже смог вырастить лучших боевых лошадок с божественными родословными, пока они не стали упитанными и здоровыми. Это не похоже на правду». Лилин потерял дар речи, качая головой. Дварфы обычно любили хвастаться, не говоря уже о тех, кто любил выпить. В этот момент из окна вылетела золотая крона и ударила Пэма по голове. «Позаботьтесь об этой лошади, и она ваша». Золотые лучи засияли в глазах Пэма, и он даже не рассердился. «Никаких проблем. Старая Пэм поможет вам позаботиться об этом сокровище, уважаемая леди». Неопытная так оценил Рафинию Лилин. К ее лошади было приковано много глаз, и теперь, увидев золотую крону, которую она так небрежно бросила, эти глаза наполнились жадностью и злобой. Даже вор-полурослик и человек-лучник поменялись в лице, и это не сулило ничего хорошего. Все они были наемниками, которым пришлось объединиться. С чего бы им доверять друг другу? На опасных дорогах они легко могли стать разбойниками и бандитами. Даже если Рафиния будет рыцарем ранга 10, она не сможет избежать заговоров против себя. Лилин уже мог предсказать судьбу этих трех благородных дам. Агры – лучшие прикрытия. Пока кто-то будет осторожен, он сможет свалить всю вину на дьяволов. В конце концов, на самом ли деле они будут бороться с этими аграми? Лилин огляделся. Почти все торговые группы собирались в путь, хотя люди, ответственные за несколько средних групп, не собирались уходить, словно ожидая каких-то важных людей. Могли ли они объединиться и нанять высокорангового профессионала? Как только Лилин подумал об этом, из города Иман прибыла элитная команда. Ее лидером был мужчина средних лет в сияющих доспехах, с решительным выражением лица. Его глаза сияли, выглядывая из-под густых бровей. Позади него на ветру развивался бледный флаг с изображением орла. Глава 859. Пепельные соколы. Это лорд Зигфрид из пепельных соколов. Пока он рядом, старый Пэм будет чувствовать себя в безопасности. Взволнованно воскликнул дварф Пэм. Мощный. Таким было первое впечатление Лилина об этом человеке. Зигфрид был выше 15 горанга, а на его лице даже имелись энергетические следы от магических предметов. И это еще не все. Члены его команды за его спиной были лучшими из лучших, и Лилин даже смог заметить среди них волшебницу. Она была одета в черную мантию волшебника, но, похоже, была довольно низкого ранга и совсем недавно установила контакт с третьим уровнем плетения. Видя, как группа наемников «Пепельные соколы» знакомится со средними торговыми группами, и то, как их встречают, Лилин спросил у Пэма: «Этот Зигфрид очень силен, ау?» «Конечно, лорд Зигфрид – единственный наемник мифрилового ранга в городе Эмон. Мифрилового, понимаешь? Кроме того, он является высокоранговым воином, прошедшим через множество битв. Наша ратуша даже пригласила его в гарнизон, но он отказал. При одном лишь упоминании Зигфрида, старый Пэм стал трещать без остановок, как будто он сам был членом пепельных соколов. Соколы имели прекрасную репутацию, и это привело к волнению среди крупных торговых групп. Будь то наемники или торговцы, все были в восторге при виде них, как будто одно лишь их присутствие гарантировало им безопасность. Печально, но это очередная группа людей, которые готовы возложить свою безопасность на плечи других. Видя это, Лилин вздохнул. Независимо от того, насколько он силен, он определенно не станет первым делом защищать кучку средних торговых групп, которые его наняли. С чего ему защищать такого, как Пэм? Кругом более 100 агров. В то время как некоторые из них все еще были погружены в свои фантазии, разношерстная кучка людей отправилась в путь. Как скучно. Лилин теперь был одет как боец, облачившись в относительно новую кожу. На его поясе висел длинный меч из стали, с рукоятью, обмотанной грубой веревкой, благодаря которой он мог беспрепятственно доставать его в любой момент. Большой караван двигался очень медленно. Помимо отсутствия нормального командования, у них были огромные проблемы с едой, водой и палатками. Даже настоящие легионы не могли нормально организовать это. Что уж говорить об этой разношерстной группе наемников. Бывали дни, когда они не проходили даже нескольких километров. Для Лилина это было ожидаемо, и он спокойно оставался со своей группой. С таким количеством людей, он будет использоваться только в качестве пушечного мяса, чтобы выманить агров. Это позволит ему благополучно ускользнуть. Он уже все решил. Как только он минует опасность агров, он немедленно покинет эту огромную группу и продолжит свой путь один. Что касается вопроса о комиссии доверия, кого это вообще волнует? Таким образом, сейчас Лилин просто бездействовал. Он заплатил одному торговцу серебряную монету и был допущен на одну из повозок. Помимо выполнения своих обязанностей по патрулированию, единственное, чем он занимался, отдыхал, медитировал и проводил секретные исследования. «Ичип, покажи мне мою текущую статистику», — приказал Лилин. Лилин Фаулин, возраст, 16, раса, человек, волшебник 10 горанга, сила, 5-2, ловкость, 6-5, живучесть, 6-3, дух, 10, статус, здоров, навыки, крепок, эрудирован, слоты заклинаний, 4 ранга, 3, 3 ранга, 5, 2 ранга, 7, 1 ранга, 0 ранга, анализ плетения, 0 ранга, 100%, 1 ранга, 100%, 2 ранга, 37-31%, 3 ранга, 16-78%, 4 ранга, 2-0-1%, и Чит преданно выполнил его приказ. Моя духовная сила очень непропорциональна времени, которое я потратил на медитацию. С ослабленным эффектом кинжала дьявольской крови, продвигаться вперед будет не так просто. Я могу попытаться повысить другой свой показатель до 10 очков. По мнению Лилина, повышение других его характеристик было процессом совершенствования его собственных генов. Как только все они преодолеют определенный предел, они могли бы преподнести ему приятный сюрприз. Лилин быстро взглянул на свою статистику и переключил свое внимание на самое важное, на анализ плетения. Медленно, как всегда, Лилин ничего не мог с этим поделать. Плетение находилось под контролем Мистры, и она была могущественной богиней. И Чип, анализирующий плетение, и так уже шел против воли богов. Он не мог ничего предпринять, не насторожив при этом ее. Скорость снизилась после того, как начался анализ 2 ранга. Это было бы незаметно, если бы не мое повышение ранга. Возможно, мне следует использовать другой метод. Пока Лилин размышлял над тем, как ему поступить, дверь открылась, и к нему вошла незваная гостья. «Сестра Гера уже все объяснила мне, извини меня». По одному лишь голосу Лилин понял, что это Рафине, и открыл глаза. Даже в темноте он мог видеть ее раскрасневшееся лицо. «Я принимаю твои извинения. У тебя все?» Лилин указал на дверь. «Как ты смеешь?» Смущенное лицо Рафине покраснело еще сильнее, но на этот раз от ярости. «Я пришла, чтобы извиниться перед тобой, а ты ведешь себя так грубо. Кроме того, Пэм и другие, я выполнил свою работу на день. Пэм и другие просто не хотят перетруждаться. Кроме того», Лилин встал. Естественная элегантность его движений заставила девушку попятиться назад, будто она увидела своего отца в ярости. «Кроме того, кто все время сидит в карете заказчика, и кто постоянно отлынивает от патрулирования?» Глаза Лилина вперились в Рафинию, заставив рыцаря опустить голову. В этот момент она поняла, что этот Лей, в отличие от нее, действительно выполняет свой долг. «Это совсем другое. Я девушка». Рафиния топнула ногой. «Кто знал, что это путешествие будет настолько утомительным? Там везде грязь, не пройдешь, еще труднее найти туалет». Она неосознанно высказала это Лилину. Заметив его улыбку, она не могла не покраснеть и опустила голову. «Значит, теперь ты познала трудности путешествий, не ведись на поверхностный шарм героев. По правде говоря, они могут страдать даже больше, чем ты. Возвращайся домой, маленькая леди». Лилин редко проявлял такую доброту. Он делал это только потому, что все, что от него требовалось, немного поговорить. «Ты говоришь так, будто много знаешь, но правда ли это?» Рафиния развернулась и ушла, как будто давно уже привыкла к таким лекциям, и они ее раздражали. Лилин мог только вздохнуть. Упрямые дети. Шли дни, и их разношерстная группа приблизилась к региону, по слухам, кишащему аграми. До этого у них не возникало проблем, потому что их численности было достаточно, чтобы отпугивать бродяг и людей со злыми намерениями. Однако бандитам-профессионалам в их группе не везло. Куда бы они ни пошли, За ними пристально наблюдали. Когда пришло время разбивать лагерь, они выбрали для этой цели ровное поле. Многочисленные наемники ставили высокие палатки и разжигали костры. Затем они стали наливать горячую воду в горшки, добавлять к ней пайки, дикие овощи, которые старые наемники нашли за пределами лагеря, и вяленое мясо, готовя аппетитное блюдо. Пэм обнял свою бутылку с ромом, пуская слюни на горшок, и периодически делая глоток. «Сегодня вы много работали». Гера и Рафиния сошли с карет, а наемники ночных залов расселись вокруг костра. Проведя здесь некоторое время, Лилин изменил свое мнение по поводу Геры. Хотя она и была интриганкой, она была такой из-за условий жизни. Она не считала себя лучше и выше тех наемников, которые упорно трудились. Такой опытный человек, как Лилин, естественно, сразу мог сказать, была она искренней или играла на публику. Ее младшую сестру звали, кажется, Елани, и ее сестра хорошо защищала ее. Большую часть времени она проводила в карете, и даже Лилин видел ее всего несколько раз. Это означало, что Гера знала об опасности снаружи. После того, как Гера вернулась с ужином в карету, старый Пэм нетерпеливо допил свой ром и начал болтать. Однако в долгую холодную ночь нужно было как-то коротать время. Поэтому другие члены группы молчаливо одобрили это. Рафиния оказалась особенно веселой и, вероятно, верила во все истории старого Пэма. «Здравствуйте! Могу я узнать, это карета леди Геры?» В этот момент подошел человек, ответственный за одну из торговых групп. «Что такое? Пожалуйста, скажите мне». Рафиния преградила ему путь. За несколько дней до этого она уже прогнала нескольких парней, которые жаждали красоты сестер. Теперь она постоянно была начеку. Ответственный, которому помешали войти, нахмурился, но затем улыбнулся. «Ну, мы почти добрались до опасных районов, где были замечены агры. Лорд Зигфрид сказал мне сообщить всем, чтобы они оставались бдительными по ночам. Не забудьте отправить людей патрулировать территорию».